Глава вторая. Итоги. Все люди свободны. Свобода – это божественный дар. Несвобода – это твой эгоизм, который живет прахом земным. Поэтому ты должен так стремиться к свободе, чтобы это стремление превзошло все твои земные привязанности. Самая большая привязанность – это «я». Отбрось себя навсегда, и божественный дар немедленно станет твоим навечно. Все твои беспокойства, страхи и страсти ум запоминает, и чем сильнее твои душевные переживания, тем больше твой ум усиливает их, и этим делает твою жизнь сущим адом. Итогом твоих страданий станет понимание того, что только бесстрастное отношение к миру может принести покой твоему уму и отдохновение сердцу. Как только ты начинаешь понимать, что твой путь спасения – это полное самоотречение, то приходит божественная благодать, которая берет на себя все твои заботы, а с ней приходит великое умиротворение и окончание всех земных мытарств. Но если ты желаешь сберечь свой ум, то с ним начинаются все твои неисчислимые искушения. Трудись упорно, но не над избавлением от искушений, а над контролем собственного ума. Занимайся не исправлением обстоятельств, а обузданием своего воображения. Тогда внутреннее в тебе начнет оживать, а внешнее пройдет само по себе. Если ты пустишь помыслы на произвол, то искушения и дурные обстоятельства пойдут лавиной, и тебе будет невозможно справиться с этим. Ради безмолвия ты оставляешь слова, потому что безмолвие – это источник благодати, источник радости от безмолвного общения с Христом, источник насыщения божественным присутствием. В безмолвии ты постигаешь, что ты – бессмертный дух, сотворенный по образу и подобию Божию. Глубоко постигни это, чтобы вновь не попасть под омрачение своего эгоизма. Этот эгоизм уничтожает твою духовную жизнь. Эгоизм заслоняет собой Бога и рисует перед тобой эгоистический уродливый мир. Таким образом, он, не имея в себе жизни, сам делает себя Богом этой земной жизни и заставляет поклоняться ему. Не имея благодати, он подсовывает тебе мирское возбуждение, соблазняя им твою душу. Не имея в себе света, он сам делает себя призрачным светом, уводящим сердце твое в кромешный мрак. Прекрати думать, кто ты есть. Глубоко постигни это в безмолвии. Подлинный отдых ты найдешь только в безмолвии преображенного духа. Истинное упокоение ты обретешь только в безмерном свете Пресвятой Троицы. Не раздваивайся в духовной жизни, всегда оставайся цельным. Раздваиваться значит в храме смиряться, а на паперти ругаться, умолять Бога о прощении грехов, а после молитвы говорить много гневных слов. Учись в молитве наблюдать за умом. Учись в безмолвии видеть, как из него начинает уходить вся мирская накипь, как успокаиваются и растворяются мысли, как все яснее и ощутимее становится божественное присутствие, присутствие возлюбленного Христа. Ты счастлив не потому, что ты ешь, пьешь, говоришь, думаешь и прочее. Это все временно. Ты счастлив потому, что ты бессмертный дух или сознание, в котором живет Бог, источник всякой жизни. И лишь когда вмешивается ум, он закрывает открывшееся счастье темным облаком мыслей. Ты ощущаешь это интуитивно, и это есть чистый факт твоего бытия. Твоя задача – сделать это ощущение счастья глубоко осознанным с помощью божественной благодати. Там, где нет Христовой благодати, все неправда. Правда – это Христос, и потому Он есть нескончаемое счастье. Травка зеленеет, солнышко блестит. Это красивое и очень ложное переживание счастья, придуманное умом. Потому что на всем видимом лежит налет печали, и это не может не чувствовать всякая душа. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Для окончательного возвращения к истинному счастью, к полноте Христовой благодати, ты должен оставить все ложное, а вместе с ним и сам источник лжи и неправды – личное «я». Итак, вначале постарайся стяжать благодатное счастье собственного духа, в котором пребывает Христос. Пребывает неотмирный свет, дарующий жизнь вечную и спасение, а обо всем остальном позаботится Господь. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Тебе нужно растить в себе стремление к свободе во Христе. Если не будешь этого делать, твоя квартира станет твоей пожизненной тюрьмой. Если ты не устремишься к свободе в Духе Святом, то вся твоя жизнь окажется только забавой с тобой маленького бесенка, который называет себя «я». Ты достигаешь спасения, когда постоянно хранишь память Божию. Просто держа в сердце память Божию с помощью молитвы или благодаря хранению сердечного безмолвия, не думая ни о чем другом, ты целиком соединяешься с Богом. Ты принадлежишь Богу, а не миру, который идет своим путем. Молись в тишине или пребывай в безмолвии Духа, и ты непременно спасешься, если будешь усердно следовать этому совету – жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками, как мы заповедали вам. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. «Удерживай язык, без необходимости не говори, но только кратко и по делу. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. Молчаливый язык делает ум спокойным. Когда в уме много помыслов, память о Боге уходит, и ты теряешь память Божию, а вместе с ее потерей теряешь и свое спасение. Если есть Бог, тебе необходимо достичь его молча, и этим все сказано.